Ну, а ишас — это название означает невралгию седалищного нерва, то есть его резкую болезненность. Чаще всего ишас является одним из проявлений пояснично-крестцового радикулита. Нерв поражается обычно в области поясничного сплетения или подходящих к нему от корешков волокон, либо страдает сам ствол этого же нерва ниже поясничного сплетения. Происхождение ишиаса такое же, как и радикулита, хотя иногда причина может быть и в другом, в частности, каком-либо заболевании области малого таза, например, у женщин при хроническом процессе в придатках. Лечение в таких случаях проводится почти такое же, как и при радикулите. Однако, если известно, что ишиас обусловлен воспалением придатков, то, разумеется, лечиться надо в первую очередь у гинеколога. Иначе всегда будет очаг, который может привести к обострению, появлению местных изменений, спаек и к повторному заболеванию. Один наблюдательный больной, страдавший радикулитом, как-то спросил: «В последний год боли в спине появляются у меня довольно часто. Иногда стоит неудачно повернуться, как вдруг заклинивает поясницу. Не так сильно, как это случилось впервые, и боли не такие резкие, но скованность движения основательная, и держится она долго. Лекарства помогают мало. Но я заметил, что эта скованность постепенно уменьшается, если сразу, не ложась в постель, начать понемногу осторожно ходить. Почему в этом случае помогает именно ходьба?» Это понятно. В движении более легко, постепенно расслабляются мышечные напряжения, особенно если мышцы, фиксирующие позвоночник, лишены постоянной тренировки. Если бы больной больше ходил утром и вечером, пусть немного, но занимался гимнастикой, думаю, что и боли появлялись бы тогда значительно реже или исчезли совсем. Если не хотите делать гимнастику, потанцуйте, поставьте ритмичную музыку и 3-5 минут подвигайтесь в достаточно быстром темпе. Неплохо проделывать это дважды с утра и на ночь. Но если уже появились боли, описанный способ применять нельзя. В этом случае состояние ухудшится. Какова основная причина возникновения всех этих болезней? Радикулита, ишиаса, люмбаго. Что в главном мы делаем не так, как надо бы? Ведь возрастные изменения — это еще не болезнь, а радикулит, как мы знаем, проявляется не у всех. В первую очередь, человеку необходимо гармоничное физическое развитие. Путь же к радикулиту лежит через нерациональное распределение двигательных нагрузок, неправильное воспитание мышц и многое другое. Но, с моей точки зрения, очевидно, наиболее распространенная причина возникновения этого страдания — кровать. Да-да, кровать с толстыми, упругими и не очень мягкими подушками, а иногда и с пуховой периной, уютней которой так ничего и не придумано. Но именно такая кровать не дает позвоночнику в необходимой степени выпрямиться, а его мышцам до конца расслабиться. Связкам и суставам достаточно полно отдохнуть, прийти в нормальное положение после огромных дневных нагрузок. Думаю, что не страдающие пока радикулитом тоже должны спать на ином ложе. Сделаем небольшой экскурс в историю. В романе Толстого «Петр I» можно встретить такую фразу: «Петр скинул с лавки худые ноги».